новая раса, более совершенная. Это будет смена лидерства, закат человеческой эры. Ричард поймал себя на мысли, что думает не своими мыслями. Наваждение прошло. Мутант развернулся и пошел обратно. Последнее, что он видел, как удаляется человекоподобная фигура в балахоне. Глаза сами сомкнулись, и сознание провалилось в темноту.